Глава 16. Наивная и глупая нортонианская школота. Ван Джен управлял Гераклом, и, судя по его движениям, вообще было сложно догадаться, что он испытывал сложности от здешней силы тяжести. Тиран Су пожаловался Ван Джену по личной связи. «Босс, у меня проблемы!» Ван Джен улыбнулся. «Предоставь это мне!» «Господа, мажор просто со мной за компанию!» «Он посмотрит, но в бою участвовать не будет», – произнес Ван Джен в общий канал. У всех трех их союзников начисто снесло крышу от таких новостей. «Придурок! Кем ты себя возомнил? 4 на 5? Совсем черт тебя подери сбрендил?» «Чё творишь? Еще и Геракла выбрал? Это, может, шоу какое-то? Кто это проплатил? Я буду жаловаться!» «Ах ты, сукин сын! Это мой бой на повышение уровня! Дурни с земли! Катитесь обратно мамкину сиську сосать! Даже не показывайтесь мне на глаза! На тот свет отправлю идиотов!» На глазах бесконечного множества зрителей нортонианцы развернули словесную перепалку. Нашлось место даже для местных ругательств. Самые разные проклятия, которые только можно представить. По эту сторону стоял жесткий срач, а по другую – 5 игроков золотого уровня фыркали от смеха. «Они пришли поупендриваться к нам? На Нортон? Ну что за кретины?» «Земляне? Это те, чьи короли еле дотягивают до нашего серебряного уровня?» «Это какой-то глупый розыгрыш?» Рос тоже хохотал во весь голос. Так попасть мог только тот, кто ни разу не испытывал на себе 5-кратной силы тяжести. «А босс, это...» «Говори, и чё мямлишь?» Рос вытаращил глаза. «Это количество зрителей прямой трансляции на Земле не сократилось, а наоборот, уже превысило 12 миллионов!» Рос застыл. «Твою ж! Да у них с головой не все в порядке!» «Но не может же быть такого, что больше, чем у 10 миллионов зрителей были проблемы с головой!» 3 бойца Нортона яростно изрыгали ругательство в адрес Ван Джена. «Да кто ты такой? 4 на 5, да еще и выбрал меха фермера, нищебрат! Возвращайся обратно заработать денег!» От такой ругани даже у глиняной статуэтки лопнуло бы терпение. Ван Джен тоже не сдержался. «Всё-всё, был неправ. Вы сидите тут, а я пойду 1 против 5. Твою ж раз твою! Этот болван и правда возомнил себя не пойми кем! Сдохнешь же! Если ты, подонок, доползёшь хотя бы до центра карты, то уже, считай, повезло! Натуральный придурок!» «Вот чёрт, не свезло! Нарвался на таких мудил!» На самом деле, если бы Ван Джен и Ян Сиасу не были землянами, криков было бы меньше. Обычно в таких случаях все просто отключались от общего канала или же вообще выходили из игры, чтобы начать следующую. И этим все заканчивалось. Но если дело касается участников с других регионов, это совсем другая история. Геракл уверенным шагом двинулся вперед. Напротив тоже появились 5 механизированных воинов. Увидев, что против них вышел какой-то фермерский мех даже без лазерной винтовки, все так и прыснули со смеху. «Мне кажется, если я пущу шептуна, он улетит!» «Я с ним разберусь. Пускай испытает на себе наш фирменный стиль сражения. Я покажу ему 6-й этап стремительного натиска!» Загоготал игрок 1-го золотого ранга, стрелок из магнитной пушки. Все остальные расхохотались в знак абсолютного согласия. Мехи противников вошли в поле зрения друг друга. Никто и не думал скрываться. Да в этом и не было никакого смысла. Рыцарь Нортона 9-го поколения под управлением стрелка весь громыхая бросился вперед, лихо размахивая в движении титановой пикой и чертя ею в воздухе изящные дуги. 5-кратная сила тяжести была ему совершенно нипочём. От него веяло естественным и непринужденным чувством легкости. А на земле тем временем полным ходом шел репортаж. Олененок не выдержал и тяжело вздохнул. «Болван!» Это, наверное, было самым классическим комментарием в таких случаях. Судя по тем способностям и технике, которые скелет уже успел проявить раньше, 5-кратная сила тяжести абсолютно не считалась для него проблемой. Когда противники почти приблизились друг к другу, рыцарь Нортона 9-го поколения вдруг резко издал пронзительный звук. Мех всей своей махиной бешено бросился в наступление, нанося удары пикой по Гераклу. Один удар такой свирепой силы мог пронзить насквозь. В этот момент у Геракла появилась лопата. Раздался грохот. Бом-бом-бом. First Blood! Раздался вопль системы. Рыцарь Нортона 9-го поколения почти полностью разлетелся на куски от ударов лопатой. И пока все стояли с открытыми ртами и круглыми глазами, Геракл, громыхая, уже развернулся и направился к остальным. Все они среагировали инстинктивно. Кто-то обнажил лазерный меч, кто-то вытащил копье и пошли в окружение. Какие тут шутки, когда тебя могут искромсать на куски чёртовой лопатой! Геракл, очевидно, сильно отставал по скорости. Четыре других меха лавины обрушились на него всем скопом. В этот самый момент лопата Геракла с гулом начала крутиться. Раздался повторяющийся протяжный грохот вместе с мелькавшими вокруг искрами. Однако всё бестолку. Противники нападали все вместе, и даже если невозможное вращение лопатой позволяло защититься, при нападении поразить получится только кого-то одного, и все остальные не преминут воспользоваться этой возможностью. В это время количество зрителей уже подходило к 14 миллионам. Из них 4 миллиона випов были не с Земли, а с других планет Солнечной системы. В мыслях всех зрителей царило недоумение. Разбил одного, ну а с остальными-то что? Янь Сиасу сжимал кулаки. Сияющий рыцарь размахивал руками, как будто тоже сражаясь. Выражаясь словами самого Сиасу, он вел духовную борьбу. Тоже великое дело. Бешеное нападение длилось уже целых 3 минуты, но Геракл все еще держался и даже не собирался взрываться. Вдруг раздался рев, мех неистово загрохотал. «О небо! Принудительный контроль на Геракле? Он что, думает, это мех экстра-класса? С таким мехом, даже если изо всех сил постараешься, не получится!» По рёву, вырвавшемуся из Геракла, все противники поняли, что его пилот достиг предела в управлении. Геракл бешено завертелся, вместе с тем не переставая вращать и лопату. Бам-бам-бам! Четверо игроков золотого ранга внезапно почувствовали, что не выдержат. И их мехи, издавая громыхание, резко отпрыгнули. Это можно было назвать нормальным. Инстинктивная реакция, чтобы сохранить себе жизнь, ты на полную даёшь назад. Но в это мгновение возникла противодействующая сила, потянувшая их в обратную сторону их прыжка, и у всех четверых появилось чувство тошнотворного головокружения от инерции. С места не сдвинуться. Бам! Даблкилл! Раздался системный голос. Один мех был разнесён ударом в клочья, и хотя у него и имелся энергетический щит, он просто не успел активироваться. Бам! Трипл килл! На этот раз не лопата, а молот. Удар за ударом разнёс противника в дребезги. Бух! Почти сразу лопата метнулась в другую сторону, и голова четвёртого меха полетела прочь. Квадра килл! Энергетический щит этого противника активировался уже после того, как голова отлетела. И тут же во все стороны полетели искры. У последнего меха щит всё же успел активироваться. К тому же он даже успел восстановить способность двигаться. И немедленно нёс удар по Гераклу. Но в этот момент лопата Геракла снова завертелась. Бом-бом-бом-бом-бом! Лазерный клинок взмыл ввысь. Чёрт! Отшвырнуло! Перед глазами последнего противника всё потемнело. Гигантская лопата ухнула вниз. Бац! Бам! Энергетический щит разрушился, лопата отскочила, но не прошло и секунды, как сверху садануло что-то ещё страшнее. Твою ж за ногу, молот! Пентакилл! Оповещение системы раскатилось волнами. В небеса взмыли торжественные нотки. На поле боя кругом летали искры и обломки мехов. Остался стоять только один сельскохозяйственный мех. С лопатой в одной руке и молотом в другой. Рос уронил челюсть так, что смог бы проглотить страусиное яйцо. Что это за нахрен сейчас произошло? «Поздравляем скелета с победой в его первом завоевании!» Прозвучал в прямом эфире Земли голосок прекрасной малышки Мо. А старина оленёнок рядом напустил недовольный вид человека, который ждал чего-то большего. Земля тотчас же сотряслась от раскатистого рёва, знамёна легиона скелетов взвились ввысь, Неистово запылало гигантское пламя, и, конечно же, ярче всего горела черная роза в уголке рта скелета. Три игрока с Нортона остолбенели от увиденного. Это кошмарный сон? Это фермерский мех? Или какое-то суперсекретное оружие Земли? «Ну что, сосунки Нортона? Ослепли ваши титановые моргала? Вот оно! Моментальное абсолютное уничтожение от непобедимого скелета с Земли! Сдохните! Пятикратная сила тяжести – это тьфу! Да и стократная – это совершенная ерунда!» До этого ругательства этих троих вывели всех до смерти. И теперь все, что накопилось, выливалось потоком в обратном направлении. Такой прием ошарашил троих нортонианцев. Даже сильнейшие их короли не могли атаковать такой силой и так управлять своей машиной. И это в регионе с пятикратной силой тяжести. В считанные мгновения Нортон разбушевался. Это же чистейшая провокация от участников Земли. Да к тому же фермерский мех. И вы верите? Тиранусу показалось, что неплохо бы напомнить о себе. И он вдруг, откашлившись, глубоко вздохнул. «Эх, слабаки, ну и смысл мне было играть, когда тут такой низкий уровень противников?» Нортонианцы обалдевшими глазами посмотрели на сияющего всадника и свои команды. Ситуация действительно выглядела как откровенное издевательство. И с фермерским мехом-то не справились, а тут еще и сияющий всадник. «Ребятки, вести-то себя надо подостойней, потише, повоспитанней и поцивилизованней, а не как вы. Ай-яй-яй. Ну да ладно, лучше скажите». «Есть в итоге в этом регионе хоть кто-нибудь действительно стоящий?» Все, кто смотрел прямой эфир, взорвались от смеха. Кто бы ни был этот бесстыжий мажор, но он просто охрененный выпендряжник. Трое нортонианцев переглянулись, не в силах что-либо ответить. Ван Джун показал такой мастер-класс, что им нечего было ему противопоставить. И без разницы, альт это был какого-то профессионала или нет. Никто на их памяти не мог повторить то же самое. Рос то краснел, то бледнел. Он совсем не принимал землян всерьез, а они взяли и победили. И не просто победили. Черт возьми, это же настоящий позор. Недаром трансляцию смотрело больше 10 миллионов человек с таким-то уровнем. Это его огромное упущение. Реагировать нужно было немедленно, как только стало известно количество. А что в итоге? Он не только ничегошеньки не понял, но еще и опубликовал на официальном сайте объявление «Ставим на место школоту с земли». «Босс, форум взрывается!» «Безмозглые! Быстрее убирайте объявление!» – зарычал Росс. «Ну ты даешь, Салон! Поиграть со мной вздумал! А справишься?» Росс в бешенстве саданул кулаком по столу. «Мигом соедините меня с Юань Луном! Я тебя так уделаю, Салон!» что до конца жизни будешь лечиться, успокаивая свои нервы. Юань Лун в мире ЗВ Нортона считался сильнейшим королем, а также изобретателем техники «Стремительный натиск». В реальной же жизни он являлся студентом Академии Нортона под названием «Сияние» и как представитель своей планеты прошел отборочный IG. Юань Лун играл сравнительно мало, исключительно в свободное время для развлечения, расслаблялся в бою и к тому же заводил новых друзей. Получив звонок по Скайлинку, Юань Лун слегка опешил. После одной из своей дуэли в ЗВ он познакомился с Россом. Но эта игра все-таки не считалась его основным занятием, он всего-навсего развлекался, когда захочется, и совсем не собирался становиться каким-то там профессиональным игроком. Поначалу он хотел не обращать внимания на все просьбы, но на том конце не сдавались. Росс без лишних прелюдий перешел прямо к делу и отправил видео. Пусть Юань Лун подумает. А сам тем временем связался с Салоном. Так просто это оставлять нельзя.